Финзе долго думала, затем лицо ее прояснилось, и она проговорила. «Только не смейтесь надо мной. Строка у меня, может быть, неуклюжая, зато в ней ровно 5 слов, а остальное меня не касается». «Чем проще строка, тем лучше», — ответили ей. «Говори, а потом можешь идти по своим делам». Мне вспомнилось, что когда дует северный ветер, непременно идет снег, — продолжала Финзе. «Вчера ночью завывание ветра не давало мне уснуть, и я придумала такую фразу. Целую ночь северный ветер жестокий. Если такая фраза подойдет, можете ее принять». Все переглянулись. Фраза довольно простая и не вполне законченная, так что она может послужить прекрасным началом для нашего стихотворения. Да и она дает большой простор для мыслей. Итак, эта фраза принята. Пусть крестьянка из деревушки благоухающего риса продолжает. Между тем Фэнзе, тетка Ли и Пин-Эр выпили по 2 кубка вина и удалились. Ливань взяла лист бумаги и записала 1 строку. «Целую ночь северный ветер жестокий». И тут же от себя добавила: «Дверь распахну, вихрем снежинки взлетают, в грязь попадают, жалко мне их чистоты». Сянлин подхватила: «Белая яшма их жалость у всех вызывает, словно нарочно украсил он травы сухие». Танчунь немедленно продолжала: «Всходы увядшие он на полях погребает, дороги стали крепкие сельские вина». Лицы добавила: «Будут под осень амбары полны урожаем, пепел последний из трубок взлетел тростниковых». Тростниковые трубки, наполненные пеплом, использовались для измерения времени. Когда открывалась последняя 12-я трубка, и в ней кончался пепел, наступал Новый год. Тотчас же последовали слова Ли Вэнь: «К новому солнцу ковш рукоять обращает. Горы застыли, зелень свою потеряли». Ковш — китайское название большой медведицы. Син Сюянь не замедлила произнести: «Берег замерзший, там уж прибой не вскипает, голые ветви гибко спускаются с ивы». Сян Юнь мгновенно добавила: «В листьях-лохмотьях снега банан не сбирает, дин драгоценный полон золою курений». Дин — древний треножник для возжигания благовоний. Бао Цинь продолжала: «Золото соболя шитый рукав обвивает, зеркало блеск меркнет пред блеском снежинок». Дай Юй произнесла: «Перец на стенке запахом все наполняет, ветер кружится, все еще воет и воет». Бао Юй подхватил: «Чистого сна грезы легко пролетают, где это слышно в сливовом цвете свирели». На это Бао Чай сказала: «В чьем это доме флейта из яшмы взывает? Ао тоскует, ноги сугробом закрыты». Ао — исполинская черепаха, на спине которой, по представлениям древних китайцев, держалась земля. Лапы черепахи располагались таким образом, что каждая из них соответствовала определенной стране света. «Пойду погляжу, как для вас подогревает вино», — вдруг заявила Ливань, прервав игру. Тогда Бао Чай приказала Бао Цинь продолжать, но